Доктор Нельсон с опаской посмотрел на Ребекку. «Возможно, этот человек здесь, капитан. У меня плохое зрение, поэтому я не вижу лиц в отдалении. А если он здесь, то он меня убьет. Это же настоящий дьявол. Вы его совсем не знаете, не знаете, на что он способен». «Никто вас не убьет», — бросила Ребекка. Ее ладонь легла на кобуру, пальцы сжали рукоять револьвера. «Говорите, мистер Нельсон, говорите и ничего не бойтесь. Здесь самые лучшие солдаты гвардии Его Величества и военные агенты. Вы в полной безопасности». Нельсон сглотнул и прошептал. «Скажите это мертвому императору, капитан». «Итак, мы ждем», — повысила голос Ребекка, не обратив внимания на слова Нельсона. Показалось, что в зале все даже дышать перестали, замерев в ожидании. Дарт ткнул меня локтем в бок. «Рэй, а мне-то что делать?» «Стой спокойно», — ответил я тихо. «Как мне стоять спокойно, когда внизу отец?» — нервно прошептал Дарт. Я оторвал взгляд от доктора и опять посмотрел на мужчину в светлом костюме. Патриций Лукас Ориван обнаружил себя, когда всех заставили снять маски. Я отлично понимал, зачем он сюда явился и кто его привел, а заодно и всех остальных из элиты Ронстада. Софи. Только она смогла бы тайно провести во дворец столько людей. Софи была далеко не глупа. Да что там, она была мудрее нас всех. К тому же, с ее даром видеть будущее, она знала то, чего не знал никто. Вместе с Патрицием Лукасом Ориваном она привела еще двух патрициев. Леонеля Скорпиуса и Ли Сильвер. При даче рядом с Сильвер я заметил и рыжеволосую Терри Соло. Не оставалось сомнений, что директор школы взяла Терри как лучшую ментальную чтицу. Сильвер ничего не делала просто так, а значит, Терри нужна была ей именно здесь и именно сегодня. Ли Сильвер когда-то и меня недурно использовала, и если б не это, то патрицием своего клана она бы вряд ли стала. Я еще раз пробежался взглядом по бледным лицам внизу. Забавная вышла ситуация. Пока я выискивал рингов среди толпы масок, пока разбирался с Сильвией и Красным Капканом, во дворце появились хранители сразу двух печатей — Буйвол и Ворон. У меня же был Скорпион. Оставалось забрать паука из охраняемого музея, и дело сделано. Только не стоило забывать, что если все это богатство попадет в руки Ребекки, а потом к ее хозяину, то можно заказывать катафалки. Хотя я не знал, что именно произойдет, когда все пять печатей соберутся в одних руках. Такое было лишь раз, при создании реликвии великим алхимиком, имени которого никто не знал. Все называли его царь, потому что перстни были найдены в пяти гробницах в долине царей среди кучи захороненных богатств. Кем был тот уникальный алхимик, как его звали, из какого он был рода, никто доподлинно не знал. Мои мысли прервал Дарт. Он опять двинул меня в бок. «Смотри, Рэй, они что-то несут». В зал из сада вошли двое солдат. Один из них держал в руках мой жилет, вымазанный в крови. Я напрягся, сжав кулаки. «Это мы нашли в кустах, мэм», — доложили Ребекке. «На жилете кровь. Возможно, это кровь императора. Убийца избавился от улик, сняв жилет». Гости заволновались. Они начали переглядываться и невольно искать глазами мужчин в смокинге, но без жилета. Вышло так, что без жилета в рубашке и распахнутом пиджаке был только я. Даже Дарт с подозрением на меня покосился. «Рэй, я не понял», — произнес он, нахмурившись. «Так где ты все-таки был?» «Скажи, что это неправда, Рэй», — прошептал с другого боку Хиниган. Он вцепился в перила и посмотрел на меня. «Это неправда», — тихо ответил я, не глядя на Хинигана. «Твое дело, верить мне или нет. Я не убивал императора». Воцарилась тишина. Та самая тишина, от которой распирает стены. Еще чуть-чуть, и затрещат стекла, штукатурка и зеркала. Разволновавшиеся люди все до единого задрали головы и уставились на меня. Даже тайные гости из Ронстада — Ориван, Сильвер, Скорпиус и Терри Соло. Внимание всего зала придавило меня чудовищной тяжестью. Только одна Ребекка не сводила глаз с доктора Нельсона. «Мистер Нельсон, мы вас слушаем. Вы в конце концов скажете нам, что узнали от Георга?» Доктор нервно выдохнул. «Только обещайте защитить меня от...» «Говорите, черт вас побери!» — не выдержав, рявкнула Ребекка. «Теодор Ринг!» — выкрикнул в ответ Нельсон. «Это Теодор Ринг, это он! Так сказал мне Георг! Вряд ли он лгал перед смертью!» Доктор вдруг вскочил, взмахнул руками и провозгласил. «Убийца императора! Его собственный внук, господа! Теодор Ринг — предатель и убийца! Он убийца!» По залу пронесся гул. Я шагнул к перилам и замер. Значит, вот как они все повернули. Капкан захлопнулся. Печати найдены, а из рингов почти никого не осталось. Императора убрали, как и главного наследника на престол Георга. Сильвии нет, Фердинанда нет. И если убрать меня, то останутся лишь двое — Гораций и Матиас. Плюс еще нерожденный ребенок Иветты. Солдаты вскинули винтовки и взяли меня на прицел. «Да не может быть!» — проорал Матиас, выскочив из толпы. «Теодор не мог убить императора, это ложь! Георг солгал доктору! Вы, идиоты, раз верите ему!» «Матиас, ты слишком наивен», — обратился к нему Гораций. «Теодор не пощадит и тебя, задумайся! Его не было целый час, где он был? А его окровавленный жилет?» Гораций перевел взгляд на меня, прищурился и повысил голос. «Все указывает на тебя, Теодор. Ты всегда жаждал власти, теперь хочешь взять ее силой. Ты бы все равно не смог пройти ритуалы и получить трон, а теперь... Сдайся добровольно, сынок. Сдайся немедленно. Я жду». С верхнего яруса, где я стоял, поспешили убраться все, кто там был. Все, кроме Дарта и Хинигана. Парни, наоборот, шагнули ближе и встали по обе стороны от меня. Кажется, Хинниган протрезвел за эти несколько секунд, потому что даже не покачнулся. На меня посмотрела Ребекка. Наши взгляды встретились. Давненько я не видел в глазах сестры столько суровой и холодной решимости. Вот теперь стало понятно. Ребекка пришла сюда только за одним, чтобы меня убить. Теперь уже по-настоящему. Ее взгляд говорил, что из этой заварухи живым мне не уйти. Это значило, что ей приказали. Значило, что хозяин печати со львом перешел в наступление и скоро явит свое лицо. А если не явит, то я сам его найду и, возможно, приложусь к этому лицу кулаком очень много раз. Вариантов оставалось немного. Либо я его, либо он меня. Тут вдруг Гораций заметил и узнал гостей из Ронстада. Его как подменили. До этого он был спокоен, потому что знал обо всем заранее, но вот адепты из Ронстада не входили в его планы. Мужчина вытаращился на Патриция Оривана и заверещал. «Теодор привел врагов! Он привел адептов из Ронстада! Он мне больше не сын! Я отрекаюсь от него! Это попытка государственного переворота! Уничтожить Теодора! Разрешаю стрелять на поражение! Стрелять на поражение! Ликвидировать Теодора во имя империи!» Все. Это случилось. Накалившаяся до предела обстановка взорвалась. «Спецотряды к бою!» — громкий приказ Ребекки не оставил мне шансов. «Уничтожить Теодора любой ценой!» Залп из винтовок оглушил зал. Сразу три кинетических эрго, наложенных друг на друга, мой, Дарта и Хинигана, не дали пулям долететь до верхнего яруса. Свинцовые снаряды отскочили от плотной стены Кадо и засвистели внизу среди толпы. Вокруг начался хаос. Перепуганные гости бросились кто куда, кто в сад, кто в боковые двери. Попадали столы и стулья. Мебель затрещала. С оглушающим звоном рухнули пирамиды из бокалов с шампанским. Пола катило пенистым напитком. Гораций, Иветта и доктор Нельсон под прикрытием Ребекки и отряда военных агентов поспешили к боковым дверям. Рановато ринги собрались покинуть праздник. Отпускать я их не планировал. Первой на очереди была Иветта. Когда-то давно, еще в другом теле, я совершил ошибку, гоняясь за хозяином печати с буйволом, за Патрицием Зейном Ориваном. И пока я тратил на него время, реликвию унесла его беременная жена Алис, а потом отдала перстень ушлому Харпагу. Странно, как порой повторяются события через сотни лет. Теперь Гораций и его беременная жена Иветта укрывали от меня другую печать, а мне снова предстояло ее отобрать. Только кое-что все же поменялось. На этот раз мое тело было смертным, и приходилось с этим считаться. А еще мне противостояла Ребекка, черный волк, превосходящий меня силой, и это не считая десятков солдат и агентов, снующих не только в зале, но и по всему дворцу. «Прикройте!» — крикнул я Дарту и Хинигану. «Не вопрос!» — кивнул Дарт. Его кулаки мгновенно покрылись слоем тлеющих углей. «А куда ты?» — начал Хиниган. Не дослушав его, я перемахнул через перила и спрыгнул вниз. Вслед мне отправилась лавина огня от Дарта. Она обогнула меня жаркой волной с двух сторон, но вместо того, чтобы иссякнуть, полыхающая масса вспыхнула еще ярче. К пламени добавился мощный поток эфира от Хинигана. Парни сработали как надо. Это укрыло меня от атак во время прыжка, но вот от неприятных сюрпризов не уберегло. Спецотряды сестры оказались не так просты, какими выглядели на первый взгляд. Они отбросили оружие и использовали Кадо. Десятки натренированных и обученных Ребеккой адептов кинулись исполнять приказ своей начальницы — уничтожить Теодора Ринга любой ценой. В меня полетели клинки мастеров мутаций, потоки огня и льда от мастеров стихий, черные вихри от мастеров призыва, мириады атакующих рисунков от рунных ведьмаков. Если бы не дальновидность Софи, то меня бы уже не было в живых. Такой поток вражеского кадо я бы не смог отбить один. На помощь пришли три патриция из Ронстада. Именно они взяли на себя солдат Ребекки. Патриций Ориван, как и его старший сын, владел стихиями, только в отличие от Дарта он был фортисом, а значит, атаковал в разы мощнее и виртуознее. Я успел увидеть лишь, как вспыхнули и поднялись в воздух верницы огней. Тысячи пламенных ядер завертелись вокруг Патриция обжигающим смерчем и устремились к потолку. Они разгонялись все быстрее и быстрее, пока не превратились в смертоносный огненный шторм, а потом вся эта страшная сила обрушилась на солдат. Те яростно сопротивлялись и брали числом. Объединяя щиты, часть солдат уходила от атаки стихий, но как только щиты исчезали, Патриций накидывался на солдат с новой силой. Ориван использовал печать буйвола на всю катушку. Тех, кому удавалось уцелеть после огня, он добивал ударом кулака. Выжить после такого было почти невозможно. Отец Дарта сжег и крушил врагов вокруг себя, но они все прибывали и прибывали, выбегая из боковых дверей зала, и тут приступал к атаке уже Патриций Скорпиус. Он хоть и не обладал кадо, зато отлично умел стрелять. Ему помогало особое зрение, которое давало печать с вороном. Скорпиус хладнокровно снимал солдат одного за другим и не промахивался. Он успевал только менять винтовки, подбирая их тут же, в зале. И пока Патриций стрелял, его прикрывала Терри, изо всех сил отбиваясь эргами. И несмотря на то, что она была инфиром, чтица не выглядела испуганной. Скорее, такой же хладнокровной, как и Скорпиус. Сосредоточившись, девушка переводила руки справа налево и обратно, защищая Патриция из Хедшера с тыла и с флангов. Вместе они составили отличный боевой тандем. Другую сторону зала взяла на себя Ли Сильвер. Она подняла в бой все свои силы. Ее когти заискрились молниями, а призванный демон придал ее телу мощи. Директор школы отправила в атаку вихри боевого шепота, а те на лету превратились в сотни шипящих змей. Полупрозрачные твари извивались, оголяя черные клыки, и кидались на адептов. Только их все равно было слишком много для нее одной. На лице Сильвер я заметил кровь, как и на руках она еле справлялась с потоком атакующих эргов и лавин ледяных осколков. Я бросился в ее сторону. «Док! Док!» Женщина обернулась. На бегу я сунул руку во внутренний карман пиджака. «Док!» Печать со скорпионом блеснула в моей ладони. «Ловите!» Я швырнул перстень, для точности полета снабдив его кинетическим эргом. Печать мелькнула по воздуху. Сильвер кинулась в сторону и вытянула руку. Секунда. И печать со скорпионом скрылась в ее кулаке. Не раздумывая, директор школы надела реликвию на палец. Ее глаза сверкнули красным. Тело мгновенно окутал теневой плащ. Я услышал скрежет ее демонических когтей, после чего еле видимый силуэт опять кинулся в атаку. Теперь враги не могли предугадать, откуда ждать нападения. Адепты Ребекки с хрипом падали на пол, получая удар за ударом, пока один из них не становился смертельным. Патриция и Ронстада расчистили мне дорогу. Они сражались, будто в последний раз. Рвали и метали, били и резали. У меня же стояла совсем другая задача. Я кинулся к тому же боковому проходу, где скрылись Гораций и Ивета. Ударом ноги распахнул дверь и понесся по коридору, заскочил в один зал, затем в другой, с галереей картин, зеркал, верницей настенных лампад. Впереди маячил еще один коридор. Теперь главное — не запутаться в лабиринтах дворца, прибавить скорости и... Меня сшибло ударом гравитационного эрго. Я влетел плечом в ближайшую картину и вместе с ней поднялся в воздух, потом картина рухнула вниз, и я остался висеть. Тело сковало так, что не пошевелиться, только пальцы маломальски двигались. Это был любимый прием Ребекки — разорвать на части прямо в воздухе. Единственное, что я мог сейчас сделать — пустить кадо в пальцы. Я не дал себе времени на раздумья, потому что задержка даже на мгновение могла стать мне жизни. В ту же секунду подушечки пальцев пропустили через себя всю мощь моего кадо. От боли заныли руки, энергия высвободилась в пол, и от силы эрго меня толкнуло вверх, к самому потолку. Уже в полете я увидел внизу Ребекку. Она стояла в свете лампад и в отражении десятков зеркал, раскинув руки, уже готовая разорвать меня на куски. Только моего полета в потолок сестра не ожидала. Ударившись спиной в свод галереи, я расставил руки и успел прикоснуться ладонями к потолку. По камням пронеслись мутационные борозды, пропахали не только потолок, но и стены, скользнули вниз с бешеной скоростью, размножились и разветвились. Вся сила удара пришлась на зеркала. Галерея взорвалась осколками. В свете ламп они сверкнули желтизной, мутировали на лету и смертоносным градом понеслись в Ребекку. На атаку у меня ушло секунды полторы. Потом я полетел вниз. Пока сестра была занята обороной, мое тело благополучно приземлилось. Падение я смягчил гравитационным эргом, оттолкнулся от пола, сделал пару переворотов и встал на ноги уже в конце галереи. «Рэй, не так скоро!» — выкрикнула Ребекка. Каскады зеркальных осколков теперь метнулись в меня. Каждый осколок Ребекка снабдила еще и слепыми рунами. Такого мастерства я не видел даже у рунного Фортиса. Сестра не рисовала руны. Они возникали в воздухе по одному ее желанию, и увернуться от такой атаки было практически невозможно. Решение возникло только одно — перехватить. Это было рискованно, ведь если не получится, то я не протяну и мгновения. За те секунды, которые понадобились мерцающим осколкам, чтобы преодолеть галерею, я успел упасть на спину, выставить руки и создать кинетический слой эрго прямо перед собой, но под таким углом, чтобы перенаправить весь многотысячный рой в потолок. Своды галереи приняли удар на себя. Раздался грохот из потолка, мне на голову обрушился блестящий град, но уже без рун. От соприкосновения с преградой они исчезли. «Рэй, прекрати сопротивляться!» Сестра разозлилась. Она наклонилась и приложила ладони к полу. Каменные плиты задрожали, покоряясь мощному кадо Ребекки. «Ну уж нет, мутациями убить я себя точно не дам. Чем угодно, но только не мутациями». Я приложил ладони к плитам, атакуя Ребекку тем же, чем она атаковала меня. Две борозды устремились друг в друга, сшиблись на середине галереи и раскурочили пол глухим взрывом. Заскрежетали обломки, пыль поднялась в воздух, камни ощетинились шипами, оплавились и опять ощетинились. Они беспрестанно мутировали, меняя свойства. Из камня в сталь, потом в стекло, потом обратно в камень, в стекло, в сталь, в камень, в стекло, в сталь. В этой точке наши силы схлестнулись. Ребекка не могла пробить мою оборону, как бы ни старалась. «Нет, Рэй!» — выкрикнула она, не отрываясь от мутации. «Это бесполезно! Ты не выстоишь! Я сильнее тебя!» Это было правдой. Сестра давила на меня своей мощью, и если так продолжится, то я в конце концов пропущу ее удар. Лучше уж сделать так, чтобы ударов вообще не последовало. Я решил рискнуть. Оставил левую руку на полу, а правую поднял и вытянул в бок, чтобы задействовать для другого искусства. Вокруг свободной ладони образовалось облако взвешенной влаги. Я напряг пальцы, согнув их так, будто обхватил невидимый снежный ком. Через несколько секунд правая рука до самого локтя покрылась толстой ледяной коркой. Ну а потом я отвел руку и до боли вбил кулак в каменные плиты рядом с собой. Никогда раньше мне не приходилось соединять мутации с другими искусствами. Я вообще не думал, что такое получится. Но вот еще одна борозда пропорола пол. Только на этот раз она ощетинилась ледяными шипами, и сокрушающий торос прошиб оборону Ребекки. Лавина льда устремилась к ней по ее же мутационному каналу. Сестра не успела даже отпрянуть, как обе кисти ее рук разорвало. Алые брызги окропили лед и камни. «Нет!» — завопила Ребекка и отскочила от пола. Она в ужасе уставилась на собственные руки, точнее, на то, что от них осталось, две окровавленные культи. Тело черного волхва хоть и было бессмертным, но восстанавливалось не так уж и быстро. Придется сестре оставаться без мутаций. «Вот так, Рэй!» — Ребекка с яростью посмотрела на меня. «Вот так ты со мной поступаешь, безжалостная скотина!» Она выпрямилась, прикрыла глаза и глубоко вдохнула. Ничего хорошего это не обещало. И точно. Тело сестры вспыхнуло красным пламенем, как факел, а потом чуть приподнялось над полом, охваченное черными вихрями. Пламя смешалось с кровью, стало пластичным, вытянулось и размножилось на сотни живых жгутов. Теперь и Ребекка объединила искусство, стихию огня с кровавым призывом, и это сочетание выглядело куда ужаснее. Сестра открыла глаза и улыбнулась. «Этот демонический пожар ты уже не потушишь ничем. Ни водой, ни льдом. Не сопротивляйся. Перестань скрываться. Неужели ты не устал бегать от него?» «Беги», — прошептал я и попятился. «Дай мне время найти последнюю печать, Беги. Осталась последняя печать со львом. Ребекка устремилась в мою сторону прямо по воздуху. Красные жгуты потянулись за ней, перегоняя друг друга. Я рванул из разрушенной галереи в коридор, затем в следующий зал. Он был украшен старинными фресками с изображением великой родовой битвы и наполненными вазами с букетами белых цветов. На бегу я швырнул в Ребекку сразу все вазы. Не помогло. Даже не сбило ее с маршрута. Она хлестала жгутами по полу вокруг меня. Те били и ломали плиты, брызгались кипящей кровью и шипели. Я как мог отскакивал в стороны, отбивался эргами и бежал дальше, но до конца зала добраться у меня не вышло все равно. Путь перегородил целый отряд охраны. Рунные ведьмаки, все до единого. Они встали в ряд и пустили в меня потоки слепых рун. Стоило только приостановиться, чтобы отбить их атаку, как сестра настигла меня. Ее красный огонь, перекрученный черными жгутами боевого шепота, ударил меня по спине и швырнул вперед. Я пролетел пару метров и растянулся на животе. Вскочить мне уже не удалось. Красно-черные плети сковали по рукам и ногам так, что я превратился в кокон, а потом потянули меня к Ребекке неотвратимо и быстро. Сестра, как паук, тащила загнанную жертву своими цепкими сетями на убой. Я пытался освободиться изо всех сил огнем, водой, разрядами парализующих эргов, выдавал кадо без участия рук и творил подобное впервые. Правда, сделал себе только хуже, потратив львиную долю сил. Ребекка все равно не среагировала. Она стала слишком сильной. «Смирись, Рэй!» — громко сказала сестра. «Ты умрешь и переродишься заново. Будешь полноценным черным волхвом, а не тем, кто ты сейчас. Перестань сопротивляться! Перестань!» Красные жгуты швырнули меня в стену, потом в другую. Перед глазами поплыло. Окутанный сетями в полубессознательном состоянии, я уже не мог двигаться. Ребекка перевернула меня с живота на спину и склонилась ниже. «Смирись», — прошептала она, посмотрев на меня. «Будет не больно, обещаю». Да, возможно, Ребекка убила бы меня быстро и без боли. Но, увлекшись расправой, она даже не заметила, что позади нее появился человек.